Иностранные гости и зарубежные корейцы, которые на месте увидели военный парад и массовую демонстрацию жителей Пхеньяна, посвященной 105-летию Ким Ир Сена, восхищаются несокрушимой государственной мощью Корейской Народно-Демократической Республики. Глава делегации Российского общества по изучению Итей Чучи сказал, что Корея является мировой военной державой, а глава делегации Финского национального комитета по изучению Итей Чучи отметил, что в колоннах непобедимых броневиков и сияющих стальных стволах орудий отражена твердая решимость корейцев четко показать всем, что такое настоящая война. Председатель Индийского комитета по изучению чучейской философии подчеркнул: «Я очередной раз осознал, что в мире нет такой силы, которая может стать противовесом неодолимой мощи чучейской Кореи, где весь народ монолитно сплочен и живет в духе собственной крепкой силы превыше всего». А гендиректор Международного института идей Чучи сказал, что единодушное сплочение Кореи монолитно, так как оно основано на идеях Чучи и Сонгунь. Глава делегации Пакистанского института идей Чучи отметил, что Ким Чен Ын является настоящим символом победы для прогрессивного человечества, стремящегося к самостоятельности и справедливости. А глава делегации приверженцев идей Чучи Западной Европы сказал: «Лучезарно будущее Кореи, которая имеет в лице лидера государства Ким Чен Ына. Он гениален и молод. Его уважают все люди мира». Члены поздравительной группы корейцев в Японии по ознаменованию Дня Солнца и корейцы из Китая Син Хэн Суп сказали, что возгласы и бодрый топот участников военного парада, продолжающих славную традицию могучей Пектусанской революционной армии, превратятся в раскаты грома окончательной победой и нанесут беспощадный сокрушительный удар по врагам.